было достаточно, чтобы аромат натурального ландыша сохранялся долго. Куклу Зизи, уж Зизи она никак не могла оставить. Однажды она попыталась продать куклу на рынке. Несла огромную, ростом с ребенка, куклу, на морозе прижимая к себе. И не знала, чего хотела больше. Донести Зизи до рынка и продать. Или замерзнуть навсегда, чтобы не пришлось продавать Зизи. Нет, пожалуй, это все же преувеличение. Лили не хотела расставаться с Зизи, но и замерзнуть не хотела. Она хотела жить. Зизи не купили. Свои новые документы. Обернула их в поднятый с пола обрывок газеты, машинально пробежав глазами черные строчки. Обращение к гражданам. Ключи от сейфов. Часть содержимого сейфов, не представляющая валютной ценности, будет выдана на руки. В газете было опубликовано обращение ко всем гражданам, имеющим сейфы в банках. Советская власть просила помощи. Банки национализированы, но некоторые сейфы так и не смогли вскрыть. И граждан просили прийти с ключами от сейфов. Дважды в год, в день рождения и на Пасху, Лили бывала с отцом в банке Юнкера, где у него был абонирован сейф с драгоценностями. В день рождения отец дарил ей какую-нибудь драгоценность, которую прятали в сейф. В предпоследний год это было жемчужное ожерелье, а в последний год — совсем взрослое бальное украшение. Колье изумительной работы, тонкая золотая сетка, вся в мелких рубинах и изумрудах. В сейфе хранилось ожерелье из миниатюрных пасхальных яиц, в том числе и от Фаберже. Каждый год на Пасху ожерелье удлинялось на одно яичко. Это была волнующая церемония. Страж в галунах провожал их в хранилище, отец набирал шифр. Шифр Лили знала, зачем-то подсмотрела. 223-244. Ей нисколько не жаль украшений, пускай все пропадает. Но, если честно, все-таки жаль. Особенно невозможно представить себе жизнь без последнего отцовского подарка — колье, тонкой золотой сетки в рубинах и изумрудах. Со всем остальным можно было расстаться, а с колье нет. Это было настоящее взрослое украшение, какое надевают на бал, не то что скучный жемчуг или ожерелье из пасхальных яичек. Как жаль, что у нее никогда не будет никаких балов. Как жаль, что взрослые разумные люди не суют пасть в голову льва в надежде получить колье, тонкую золотую сетку в рубинах и изумрудах. Идти в банк невозможно, нельзя. Отца и Ленечку забрали прямо с улицы, а уж из банка она, без сомнения, не вернется назад. Но не идти же в банк с куклой. Лили посадила куклу на пол в прихожей, и вышла из своего бывшего дома навсегда с документами и пузырьком ландышевой эссенции. На Невском у банка Юнкера вместо швейцара стояли красноармейцы с винтовками, и внутри банк тоже был полон красноармейцами. Все было не так, как прежде, не торжественно, а очень обыденно. Никто ей не обрадовался, не проводил ее. Она сама поднялась на второй этаж в хранилище, повторяя про себя по-французски: «Смелее, дитя, смелее!» И по-русски: «Я взрослая, я смелая, пусть расстреливают!» В хранилище за столом сидел матрос. Кроме него и Лили больше никого не было. Перед матросом на столе стояли весы. Матрос не спросил у Лили ни фамилии, ни паспорта. Лили назвала шифр 223-244. Матрос выгреб из сейфа все содержимое, вытащил из кучи все мужские золотые часы, обручальные кольца, нательные кресты и цепи к ним. Это оказалась большая золотая гора. Туда же матрос положил вещи, которые он посчитал серебряными: платиновые запонки, брошки, портсигары. Взвесил отдельно золото, отдельно серебро. Спросил у Лили фамилию, заполнил какую-то бумагу, отдал Лили. Разноцветную россыпь матрос сгреб в кучу,